Она стала лихорадочно готовиться к отъезду. Ей было ясно, что, уезжая в Париж, она сама идет навстречу той же опасности, которая грозила Питану. Но Анетта страшилась не столько этой опасности, сколько мысли, что она предала Питана, который может подумать, что она увиливает от своей доли ответственности. Нет, теперь уж никаких помедлений. Немцы наступают, и со дня на день могут отрезать дорогу на Париж. Если над ее сыном, над ее родными нависла угроза, то место ее подле них. Напрасно Франц протестовал. Заботы об его особе теперь отступили на задний план. Теперь он мог жить и нести свое горе один. Скорбь по утрате приняла более спокойные формы. На этой ступени она уж помогает воссоздать жизненную гармонию и даже входит в нее составной частью. Она уже не грозит разрушением, а дает содержание жизни, питает ее, становится даже товарищем, помогающим переносить одиночество. Анетта, впрочем, не оставляла своего друга на произвол судьбы. Она сознавала, что переход от полноты дружбы, которой Франц наслаждался целые месяцы, к такому же полному одиночеству, может сделать эту беспокойную, неустойчивую душу жертвой опасных влияний. Она стала подыскивать Францу знакомых, людей тактичных, которые, не докучая, могли бы хоть немного заботиться о нем и осведомлять ее из этого далека о состоянии его здоровья. По соседству с ними жили две дамы, мать и дочь, две балтийские немки. Они вели уединенную жизнь. Мать, высокая, полная женщина с аристократической осанкой, всегда носила траур. Дочь, 26-летняя девушка, почти не вставала с постели. У нее были густые, тонкие, стянутые и заплетенные в косы бледно-золотистые волосы. Это далеко не красивая, болезненного вида девушка, тоже как мать высокая и хорошо сложенная, страдала костным туберкулезом, от которого теперь выздоравливала после 2-3 лет строгого режима и лечения. Она слегка прихрамывала. Мать и дочь после обеда совершали недолгие прогулки, они не уходили далеко. Анетта и Франц, возвращаясь из своих походов, встречали их поблизости от дома и домой шли вместе. Хромоножка опиралась на палку и из самолюбия, может быть, и безразличия, не старалась скрыть свой недостаток. Перебрасывались двумя-тремя незначащими фразами, ничего не выведывали друг у друга, но по-соседски оказывали друг другу некоторые услуги, обменивались книгами. Анетта обратилась к госпоже фон Винтергрюн с просьбой наблюдать хотя бы издалека за ее молодым другом, постараться отвлечь его мысли от горя, о котором она и рассказала. Она ни словом не обмолвилась об этом Францу, который не особенно расположен был встречаться с обеими женщинами. Если бы она предложила ему поддерживать знакомство с соседками, Франц стал бы на дыбы, он был зол на Анетту за ее решение уехать и не позволил бы ей искать и навязывать ему замену себе. До последней минуты Франц надеялся, что она останется. Весь день прошел в сердитом молчании и настойчивых уговорах. «Энхен, ты не уедешь? Скажи, ведь ты не уедешь, не правда ли? Я тебя прошу, я так хочу, милый мой!» — говорила Анетта. «А как же мои? Они ждут меня?» «Пусть себе ждут! Синица в руках лучше, чем журавль в небе, и эта синица я!» Не стоило и пытаться уговорить его. Он был как ребенок, заладивший одно «пить хочу» и не желающий слушать никаких увещаний. Убедившись, что Анетта не отменит своего решения, Франц заперся у себя в комнате. На вопросы не отвечал. Он предоставил ей одной укладываться, убирать, возиться до изнеможения. Она уже думала, что придется уехать, не простившись с ним. Но в самую последнюю минуту, когда она вошла к нему в дорожном костюме, он сидел, насупившись в углу, и нагнулась, чтобы поцеловать его в лоб. Он поднял голову так внезапно, что ударил Анетту по губе, и из губы пошла кровь. Она почувствовала это лишь спустя много времени. Франц, разумеется, ничего не заметил. Он целовал ей руки и жалостно твердил: «Энхен, Энхен, возвращайся скорее!» Гладя его голову, она обещала: «Да, да, я вернусь». Наконец он поднялся, взял ее вещи и вышел вместе с ней. Анетта говорила одна. По дороге на вокзал она, чтобы отвлечь его, давала ему всевозможные хозяйственные советы. Франц слышал только ее голос. Он помог Анетте подняться в вагон, пошел следом и сел возле нее. Она опасалась, что он не успеет вовремя выйти и уедет вместе с ней, Но за 5 минут до отхода поезда он вдруг поднялся и ушел, не прощаясь, боялся не совладать с волнением.